Ради того, чтобы вы поняли свои ошибки и научились в трудных ситуациях не сразу обращаться к своей магии, пользоваться тем, что есть под рукой, использовать смекалку, ловкость и жизненный опыт, полученный до того, как вы научились свободно читать заклинания и контролировать расход волшебной энергии, ответила Линша, улыбаясь. Эта поездка помогла вам сблизиться. Вы оказались в серьезных опасных ситуациях, поняли, что на самом деле важно, что нужно верить в себя, в свои силы и силы своих друзей. И теперь ваша работа в команде улучшилась, у вас есть шансы на победу в сражении с Даркером. Все осознали, что Линша права. Они действительно начали думать не только о магии. В трудной ситуации, когда опасность наступает на пятки, не имея в запасе волшебной энергии, пытаешься придумать что-то другое, как обхитрить противника, отвлечь, использовать подручные средства. Даркер знает о возможностях каждого из своих противников, до последней капли магической энергии, но не будет ожидать, что они станут придумывать другие способы сражения с ним, кроме как бить мощной магией в лоб. Лин, Агнес и Скай, Брендон и даже Линер, который прожил в этом мире не одно столетие, все это поняли и осознали, как важно полагаться не только на магию, и не только на себя. А теперь скажите мне, нарушила тишину размышлений Линша, где Блум? Она была с нами, но когда мы входили в школу, куда-то пропала, ответил Скай немного рассеянно. Сейчас все кроме Линши находились в таком состоянии. Линша задумчиво провела ладонью над волшебным хрустальным шаром и вгляделась в картинки, появляющиеся внутри. Пустые аудитории, коридор общежития, в котором находились несколько ведьм, различные помещения и другие места школы, которые были видимы в отражении хрустального шара. И когда он показал столовую, присутствующие в кабинете Линши увидели, как ведьма огня дракона спокойно сидит за столом в пустой столовой и кушает песочное печенье, запивая его чаем. Она отдыхает, разглядывает столовую, в ее взгляде нет ничего серьезного, ее мысли явно направлены в приятное русло. Линер вздохнул с расслаблением и легким огорчением одновременно. Он очень хотел приготовить что-нибудь для Блум, ведь она так любит его блюдо, а теперь придется перенести это на ужин или даже на завтрак. Но зато у Линера теперь больше времени на готовку, и он придумает что-нибудь более впечатляющее. «Я думаю, Блум уже знает суть ваших каникул», — сказала Линша и вновь провела ладонью над хрустальным шаром. Картинка исчезла. Линша удовлетворенно улыбалась. Ее задумка успешно выполнена и даже сверх нее, полученные профессорами и учениками испытания пройдены с блеском. Директриса уверена, они изменились. Теперь у них есть шанс на победу. «Возвращайтесь к себе, вы наверняка устали после перелета», — сказала Линша, оставляя разговор незавершенным. У Линера и остальных еще столько вопросов написано на лицах, но пока директриса не может ответить на них, на многие они должны сами найти ответы. В полной тишине Линер, Брендон, их ученики и Эллен покинули кабинет директрисы, но Иерос уходить не спешил. Он не отрывал серьезного взгляда от Линши, и воздух вокруг заметно наэлектризовался. Линша перевела взгляд на своего коллегу, ожидая вопросов, и когда дверь закрылась, Иерос оперся руками о стол Линши и сильно выдохнул. «Иерос, в чем дело?» – вопросила Линша, обращаясь к своему коллеге по имени. Мужчина заметил на губах директрисы нежную улыбку, которой она успокаивает его, убирает эти камни с плеч. «Вы могли бы послать на дикие земли и меня», — сказал Иерос и опустился на стул. «Так было бы намного безопасней, ведь они могли погибнуть. Это слишком рискованная операция». «Но она завершилась более чем успешно», — произнесла Линша, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Иерос не смог оторвать влюбленного взгляда от этой великолепной женщины. Женщины его мечты. Длинные светлые волосы, бледная кожа, как у настоящей леди-ведьмы. Проницательный взгляд ярких изумрудных глаз, который будто изучает твою душу, и ты не сможешь скрыть ничего. Великолепная фигура, очертания лица, тонкие пальчики, ладони, изящные движения. И она позволяет Иеросу увидеть себя в таком расслабленном состоянии. Мужчина заворожен ею. «Иерос», — мягко произнесла Линша, — «они должны были справиться сами, иначе миссия была бы бесполезна. Теперь у них появились новые мысли, а у некоторых и новые способности». Линша взглянула на волшебный хрустальный шар и в нем снова проявилась картинка. Блум прогуливается по коридору школы, направляется к лестнице, а после изображение вновь исчезло. «Вы хотите сказать, что принцесса Домино стала еще сильнее?» — вопросила Иерос не без скептицизма в словах и не без опасения. Сила хранительницы огня дракона пугала его, но он старался не показывать этого. Блум на их стороне, она не будет просто так вредить облачной башне и остальному Магиксу. Девушка еще плохо управляется со своими силами, данными ей от самого Творца, ей предстоит еще множество долгих и тяжелых тренировок, испытаний, и только тогда она сможет стать истинной хранительницей огня дракона. Путь феи бесконечен, она может перевоплощаться в самые разные трансформации, вызванные всплеском собственных сил, полученные от природы, животных, волшебных артефактов, фолиантов и сильных волшебников. Каждая трансформация имеет свое предназначение, каждая сильна по-своему, каждая имеет свое облачение, свои крылья, свои заклинания. Ведьма же совершенствуется бесконечно и в основном даже не представляет себе, что такое трансформация. Ведьма учится новому, исправляет ошибки и изучает миры, зелья, эликсиры, заклинания, книги, артефакты. Каждое дерево может дать ведьме подсказку, в каком направлении ей следовать дальше. К каждой вещи ведьма прислушивается, будь то одушевленный или неодушевленный предмет. Это сущность ведьмы, она берет силу от природы и других людей, впитывая распространяемую вокруг энергию. Но есть ведьмы, обретшие трансформации или некоторые волшебные артефакты, появившиеся от силы воли или дарования волшебным существом, к которому ведьма идет в подчинение. Иэйрос задумался, неужели Блум обрела некую силу? В последние дни она стала намного могущественнее, чем раньше. Этой силой ее мог одарить Линер или другой такой же сильный маг. Но ее характер говорит другое, принцесса сама заставила себя получить эту силу. И сейчас энергия, распространяющаяся вокруг нее, равна силе ученицы четвертого курса. Это очень высокий уровень, но Линша не переводит ее курсом выше. Ее силы пока не обузданы, она должна учиться. На четвертом и пятом курсах ведьмы уже знают себя и свои силы. Чтобы их магия вышла из-под контроля, это редкость, только если их ярость безгранична, они могут позволить себе подобное, чтобы убить противника за один удар. С такими уверенными в себе и своих силах ведьмами и ведьмаками работать очень удобно и легко, но иногда опасно. Иэйрос привык получать хорошего невидимого пинка от сильных пятикурсников, но получить такой же от Блум ему совсем не хочется, потому что это не воздух. Это смертельный огонь, огонь Творца. Линша, мне кажется, Блум нужно научить контролировать свои силы, серьезно произнес Иэйрос. Ее магия растет с каждым днем и вскоре может стать неуправляемой. Линша с подозрением улыбнулась, прищурившись, глядя на Иэйроса. Неужели ты испугался огненного вихря, Иэйрос? Усмехнулась директриса, заметив исказившиеся гримасой легкого страха лицо мужчины, а после продолжила. Ты прав, но не стоит торопить события. Блум, вольный дракон, она не позволит, чтобы за ней даже немного присматривали. И думаю, тогда мы получим сполна от ее ярости и разбушевавшейся силы. А как ты знаешь, магия ведьмы в особенности зависит от ее эмоций, и редко какая ведьма скрывает свои силы полностью. Наоборот, она позволяет своей волшебной энергии распространяться вокруг, чтобы внушать уважение и страх. Эмоцию ведьма определяет сама. Это часть сущности ведьмы, Иэйрос. Только феи стараются быть незаметными мышками и никак не выделяться. Ведьма же всегда в центре внимания. Иэйрос вздохнул. Линша абсолютно права. Профессор вспоминает то чувство, когда после первокурсников в аудитории собираются ведьмы и ведьмаки пятого курса. И эта почти удушающая энергия наваливается тяжелее на душу. И вся эта сила на одного даже сильного волшебника. Иэйрос сжал губы, немного поразмыслил и вновь заговорил. «Я опасаюсь, что наша школа вновь будет полыхать в небесном пламени», – произнес профессор. «И многие ученики будут страдать от неизлечимых ожогов, как было и тогда. А если Даркар вновь воспользуется неокрепшей душой принцессы, он увеличит ее силы вдвое. И тогда облачная башня и все мы вовсе не будем иметь шанса спастись. Я и не думала, профессор, что вы такой трус», – недовольно нахмурилась Линша. Иэйрос вздрогнул и поднял на директрису ошарашенный взгляд белесых глаз. «И более того, не доверяете мне и не прислушиваетесь к моему мнению. Это очень огорчает. Линша, я...» Подорвался со стула Иэйрос, ударив ладонями по столу, с надеждой взглянув прямо в глаза любимой женщины. Но в них не отразилось ни одной эмоции, кроме разочарования в профессоре воздуха. Мужчина испуганно отстранился, но после замер, нахмурившись. О чем он задумался, Линша могла только гадать. Его мысли как потоки ветра, неуловимые и быстрые. Кажется, их не поймать даже магу, обладающему телепатией. Одна мысль мгновенно сменяется другой, Настроение быстро переменяется, эмоции бушуют, как вихрь, или медленно окутывают своего хозяина, как легкий морской бриз. Линше хотелось узнать Эйроса получше, понять его душу, неудержимый необычный разносторонний нрав, который меняется каждый день с мягкого и легкого, на серьезный и напряженный, с доброго и непринужденного, на злой и жестокий. Невероятный человек, я вовсе не трус. Тяжелый голос Эйроса неприятно коснулся ушей Линши. Я уверен в своих словах и лишь предупреждаю вас о возможном, а может быть и неизбежном, произнес мужчина совсем не так, как раньше. Голос сильный, серьезный, пугающий. Но Линши он не казался страшным, наоборот злой, раздраженный Эйрос почему-то казался ей очень притягательным. Эйрос уверенными шагами обошел стол, его белоснежный плащ развивается от резких движений мага. Линша вздрогнула, повернулась к нему лицом. Эйрос оказался очень близко, и вся уверенность директрисы куда-то пропала. Мужчина приблизился, протянул руку и коснулся пальцами щеки Линши. Поднял аккуратное лицо Линши на себя и коснулся своими губами ее губ. И углубил поцелуй, властно касаясь ее языка. Линша замерла в удивлении, широко распахнув глаза, но оттолкнуть Эйроса не смела. Она чувствовала, видела, что в ежедневном посещении ее кабинета профессором воздуха была иная причина, не просто желание узнать, почему Линша отправила Линера, Брендона и нескольких учеников на каникулы, когда мир в большой опасности, или желание спросить, есть ли еще работа, которую следует выполнить до того, как завершится свой рабочий день. Эйрос вытягивал из этой встречи лишь наслаждение побыть с Линшей наедине, услышать ее голос, увидеть эту невероятную женщину, благосклонности которой он добивается, и чем завершится этот поцелуй, как отреагирует на него Линша, а что сделает Эйрос, нрав которого вновь приобрел нотки непоколебимости, суровости и силы. Эйрос отстранился, но отнимать руку от лица возлюбленной не спешил, вгляделся в ее полные удивления изумрудные глаза. Линша сглотнула, сжимая губы, и наконец моргнула, попыталась спрятать взгляд от Эйроса и не знала, что ответить. Взаимностью, отвергнуть, а может аккуратно перевести тему, правда ли Эйрос влюблен в нее или просто возжелал ее тела. Если бы он просто хотел объятий Линши, он сразу бы сделал шаг, но день за днем он обращал на себя ее внимание, представлял себя уважаемым профессором и прекрасным мужчиной для нее. Значит ли это, я хочу, чтобы ты наконец обратила на меня внимание не только как на уважаемого профессора, сказал Эйрос все так же серьезно, отстранился и, круто развернувшись на каблуках, откинув плащ, уверенными шагами направился к двери. И когда скрылся за ней, когда были слышны отдаляющиеся шаги, Линша наконец дернулась и судорожно вздохнула, опустив голову на стол. У нее горит лицо, пылают щеки от смущения. Это был не первый ее поцелуй, но она никогда прежде не чувствовала такого, чтобы сердце стучало как сумасшедшее, чтобы тело онемело от прикосновений мужчины, которого она видит каждый день, чтобы забыть, как дышать, а сейчас стараться отдышаться, будто воздуха катастрофически стало не хватать и в горле пересохло, чтобы во время поцелуя с этим прекрасным загадочным мужчиной, словно непостоянный ветер на просторе, играющийся с длинными волосами Линши, хотеть обнять его, чтобы сейчас желать еще одного поцелуя, но более сильного, глубокого, чтобы Эйрос стал сильным жарко-ледяным вихрем, прошедшимся по холодному, забывшему о мужских объятиях телу Линши. Линша устало вздохнула, проведя ладонями по лицу, руки ледяные, щеки и лоб горячие. Линша чувствовала себя так странно, будто вернулась на несколько десятков лет назад, вновь стала подростком и впервые поцеловалась с самым красивым и популярным парнем всей школы. Это было на самом деле, но теперь мужчина мечты в глазах Линши, образ длинноволосого белокурого прекрасного профессора с глазами, в которых собран ветер. Она подошла к маленькому столу у стены и налила себе прохладной воды, и залпом выпила целый стакан. Прохлада прошлась по груди и затихла где-то в животе, где у Линши все скрутило от мысли о Эйросе. Директриса настойчиво помотала головой. «Да что я как какая-то маленькая девочка реагирую на простой поцелуй!» — воскликнула Линша, скались, глядя на невинные стаканы и кувшин с водой. Казалось, они вот-вот треснут под ее ошарашенным и уничтожающим взглядом. «Поцелуй!» — вдруг послышалось за спиной, и стеклянная посуда мгновенно оказалась заключена в светло-зеленые кристаллы и разлетелась на кусочки. Линша обернулась, вперев ошарашенный взгляд в гостя своего кабинета. Глава 77. Поиски волшебной информации и отдыха. «Поцелуй!» — удивленно проронила я. Нет, я точно слышала, как Линша произнесла этот вопрос восклицание. После сытного обеда и прогулки по школе я остановилась у дверей кабинета нашей директрисы. Я услышала свое имя, произнесенное профессором воздуха, и меня очень заинтересовало, о чем Линша и Ирос ведут разговор. В итоге я подслушала. Даже ностальгия по первому триместру, когда подслушивала разговоры Гриффин и Трикс, и я совсем не ожидала, что такой сильный волшебник, как Ирос, будет напуган моей силой. Да, я призывала небесное пламя и чуть не уничтожила всю школу, но это было под действием заклятия Даркера, а сейчас я вряд ли смогу такое даже с новыми силами Глумикса. Но отношения Линши и Ироса меня не касаются. Мне не стоило так пугать Линшу, но я не думала, что она будет так взволнована. «Блум, ты», — пролепетала Линша, так и замерев с искаженным испугом лицом, но после мотнула головой и сказала уже серьезней с осуждением: «Почему ты не постучалась?» Я пожала плечами и отвела простой взгляд, показывая, что мне не интересны чужие отношения. «Я пришла поговорить не о твоей влюбленности и отношении профессора Ироса к тебе, который явно уже давно пытается завоевать твое внимание», — сказала я, намекая Линши на всю суть дела, закрутившегося вдруг. Линша вздохнула и прошла за стол. Я устроилась на стуле напротив ее стола. «Во-первых, я бы хотела спросить, начала я о деле, неужели моя магия настолько велика, что меня начали опасаться?» Линша задумчиво опустила голову, сжала пальцы в замке. А я ожидала честного ответа, без недосказанностей, как любят делать сильные волшебники. «Это очень важно. Да, Блум, это так. Я не стану лгать или ходить вокруг да около. Тебя это касается в первую очередь. Ты стала очень сильной. Особенно сейчас твоя сила выросла просто невероятно», — изумилась Линша, оглядывая меня. «Похоже, она заметила то изменение, что произошло со мной на диких землях. Поэтому тебе стоит тренироваться контролировать свою магию усерднее». Линша вновь поднялась, подошла к шкафу, заполненному различными книгами и волшебными артефактами. Я присмотрелась к красивой статуэтке эльфийки, которые живут в мире, недоступном нам, простым людям, магам, ведьмам и феям. Мне было интересно разглядеть, как эти прекрасные утонченные девы природы выглядят. Вдруг я увидела странную ауру. «Некое свечение исходит от статуэтки, она волшебная». Я мотнула головой. «Почему я стала видеть едва уловимую магическую энергию?» Мое шестое чувство обострилось. Линша выбрала одну из книг и протянула мне. Название гласило: «Медитация, йога. Практики для обретения контроля над магической силой. Это то, что мне необходимо. Изучи эту книгу от начала до конца. Пробуй практики, описанные здесь, следуя инструкциям, и вскоре твоя сила будет полностью тебе подчиняться, ты станешь еще сильнее и обретешь большую уверенность в себе». «Спасибо». Я сразу перешла ко второй теме разговора, которая отчасти переплетается с первой. А во-вторых, я подняла руку, на ладони которой слабо искрится большая брошь Глумикса. Я положила ее на стол перед Линшей. «Пожалуйста, расскажи, как использовать эту силу». Линша удивленно оглядела брошь, протянула ладонь под моим полным опаски взглядом. «Когда моего Глумикса коснулась Агнес, она обожглась. Не хочу, чтобы подобное произошло и с Линшей». Но этого не было. Линша взяла брошь в руки, провела пальцами по нитям, создающим форму сердца, которые сейчас лишь слабо сияют, а в центре мерцает небольшой кристалл в форме язычка пламени. Линша отложила Глумикс и со всей серьезностью спросила меня: «Ты шла кому-то в подчинение?» Вновь этот вопрос. Я помотала головой. «Тогда откуда у тебя Глумикс?» — удивленно спросила Линша, возвращая мне волшебный артефакт. Я покрутила на ладони замерцавшую ярче брошь. «Он появился сам, я не совсем не понимаю, как это произошло», — начала я. Я рассказала об этом Линеру, и он сравнил это с тем, как некоторые феи получают трансформации силой воли. «Возможно, и я получила Глумикс, сильно захотев этого. Мне совсем не хочется получить еще пару загадок на свои плечи. Ты просишь меня научить тебя им пользоваться», — задумчиво произнесла Линша. «Но я не смогу учить тебя. Мои советы и лекции будут недостоверными, потому что я не обладаю и никогда не обладала Глумиксом». Линша медленно проследовала рядом со шкафами, ведя тонкими пальцами по корешкам фолиантов. Я молчала. «Тогда у кого же мне просить помощи? Я не знаю никого умнее и мудрее Линера и Линши. Думаю, тебе помогут книги», — произнесла Линша, вытягивая с полки большой фолиант. «Здесь описаны трансформации ведьмы и дополнения к силам». Я приняла еще одну книгу, разглядывая темную обложку. Название уже стерлось, но очертания некоторых букв еще заметны. Кажется, было написано золотыми чернилами. «Ведьмы редко получают трансформации и дополнения», — говорила Линша, оперевшись руками о стол, но садиться пока не спешила. Она о чем-то размышляла. В основном это дары от сильных магов, к которым они идут в подчинение, или же от некого магического артефакта. Например, украшения или кристалла. В каждой вещице может быть заключена сила, которая проявит себя, когда ведьма коснется его. Но это опять же редкость еще большая, чем получение дара от волшебника. Думаю, в этой книге ты найдешь что-нибудь полезное для себя. Я со вздохом кивнула. Вдруг меня осенило. Я вспомнила об одной важной вещи. Немного поразмыслив, я решила задать тревожный вопрос, интересующий меня уже месяц точно. Линша, тебе что-нибудь известно о волшебных кинжалах? Начала я издалека. Волшебные кинжалы? Линша вновь подошла к шкафу, пробежалась взглядом по полкам. Мне известно не очень многое. Я изучала кинжалы для определенных ритуалов, которыми вычерчивают кровавые пентаграммы. Я нервно заулыбалась, представляя, как окропляют горячей кровью пентаграмму для заклинания. Стало не по себе, но это необходимо для многих ритуалов. Там без волшебных кинжалов не обойтись. Но в остальном я не сильна в холодном оружии. Я вновь взглянула на шкаф, и снова мой взор упал на волшебные артефакты, окутанные магической энергией. Вот парные широкие браслеты, их волшебство не сильно по сравнению с ожерельем на изящной подставке. Оно переливается несколькими цветами, это очень красиво. Статуэтка льва на третьей полке снизу отливает огненно-рыжим. Кажется, я ощутила стихию огня. Некая шкатулка, в которой определенно лежит что-то сильное, кажется, длинное, слегка изогнутое, с немного неровной поверхностью. Я вижу лишь ауру, которая окутывает волшебный артефакт не точно, расплывчато, и сама шкатулка обладает некой силой. Похоже, на нее наложено заклятие абсолютной защиты. Интересно, Линша хранит их здесь как украшение интерьера, пользуется ими, или они здесь только чтобы внушать страх гостям главы облачной башни? Линша остановилась, похоже, нашла нужную книгу. У меня есть несколько энциклопедий о волшебных кинжалах, полный сборник разновидностей и пособий для начинающих пользователей, перечислила Линша, и я оживилась. Возьмешь все, или что-то одно заинтересовало? Все, уверенно ответила я. Очень хочу узнать все. Искомый кинжал, который говорил со мной неприятным голосом, может быть не в каждой книге. Необходимо пересмотреть многое, чтобы найти о нем хотя бы какую-нибудь информацию. Линша вытянула с полки 4 книги и передала их мне. Две одинаковые по размеру энциклопедии, но разные по содержанию. Один фолиант довольно большой и тяжелый, полный сборник всех разновидностей, и последняя книжка маленькая по сравнению с остальными, пособие для начинающих. Я с трудом подняла их все и поднялась. «Спасибо, это все», — ответила я и направилась к двери. Но меня вдруг окликнула Линша. «Блум», — ее голос был полон тревоги, но едва заметный. Она скрывалась за задумчивостью. Я обернулась, но прежде чем успела что-нибудь произнести, Линша продолжила. «Будь осторожна». Я настороженно впилась взглядом в Линшу. «Что-то произойдет. Ты что-то чувствуешь?» Линша – очень сильная волшебница. Я до сих пор не могу понять и части ее способностей. «Я не знаю», – произносит подруга. «Но что-то опасное витает вокруг всех нас. Оно близко, его становится больше, и мне тревожно. И особенно это сконцентрировано рядом с тобой. Прошу тебя, будь очень внимательна ко всему, к любым мелочам. Сейчас опасность может таиться в любой самой простой вещице». Я кивнула и покинула кабинет Линши. Прогулка по школе позволила мне немного поразмыслить над словами Линши и вспомнить, что о подобной опасности меня предупреждала и любимая сестра. Дафна не раз говорила о тьме, окутавшей Магикс, что после сгустилась над моими друзьями и надо мной. Но даже упорно думая об этом, я вряд ли смогу понять, как очистить эту скверну, и поэтому оставила это. Сейчас мне не хочется к Линеру. Если я попрошу, он не станет меня трогать, и я смогу спокойно изучить книги. Но нет, я просто хочу побыть одной, чтобы никого рядом не было. Сейчас, когда даже Эллен ушел, я смогу сосредоточиться на деле. Вернувшись в полупустое общежитие, я окинула взглядом гуляющих по коридорам ведьм-первокурсниц, щебечущих обо всем. Невольно прислушалась к звукам на этаже, расслышала разговоры и тихую музыку, насладилась прохладой из открытых окон, и попыталась достать из кармана джинсов ключ от двери своей комнаты. Удерживая все книги в одной руке, я потянулась и в итоге чуть не выронила все, но вдруг кто-то оказывается рядом и подхватывает все фолианты. «Скай», — проронила я удивленно. Солнечный ведьмак радостно улыбнулся и прижал книги к груди, кивнув на дверь. Я открыла и пропустила его внутрь. Скай сложил книги на стол и, видимо, был удивлен тому, что я не сразу вытолкнула его за дверь. «Но я хочу у него кое-что спросить. Скай, я прикрыла дверь и села на кровать. Что с тобой в последние дни? Ничего не случилось?» Скай замер и отвел взгляд. «Значит, это правда. Кажется, его что-то серьезно беспокоит. Может, он тоже чувствует надвигающуюся опасность? Я должна помочь ему расслабиться». «Блум», — напряженно выдохнул Скай, сжимая пальцы в замке, — «я не могу рассказать об этом. Но, Скай, если ты расскажешь, тебе станет легче. Я знаю», — вскинул голову Скай. На его лице боль, в глазах стоит страдание, все, что он испытывает, что его мучает. «Но я не могу. Скай не будет просто так говорить подобное. Значит, тебе запрещено рассказывать об этом?» Скай вздрогнул и сдавленно кивнул. Я вздохнула и улыбнулась. Приблизилась к напряженному и опечаленному Скаю, склонилась и сильно обняла его. Скай замер, на мгновение даже дышать перестал, но после обнял меня в ответ. Меня окутал приятный аромат легких фруктово-ягодных духов, свежести, что исходит от его волос. «Да», — прошептал Скай, — «но я могу сказать одно. Мы в опасности», — коротко произнес Скай. «Он тоже чувствует. Именно это беспокоит меня. Я ощущаю опасность как никогда раньше». «Не переживай», — я улыбнулась. «Мы уже столько преодолели и с этим справимся». Но Скай, раньше от души улыбнувшийся, только вяло приподнял уголки губ и вновь отвел взгляд. «Похоже, это что-то по-настоящему серьезное. Скай», — проронила я. Солнечный ведьмак уткнулся мне в грудь, прижимая меня к себе. Мне пришлось придвинуться ближе и вовсе сесть к нему на колени. Я обняла его за плечи. «Вот так, немного побыть вместе, я надеюсь, что это поможет ему прийти в себя». И вдруг приятную ласкающую слух после всей этой шумихи тишину нарушил разгоревшийся прямо посреди комнаты огонь, и из него вышел никто иной, как Линер, очень недовольный Линер. Я вздрогнула, но отстраняться от Ская, который сильно прижимал меня к себе, не спешила. Правда, под таким взглядом Линера кто угодно уже стал бы послушным. Лин окинул нас раздраженным взглядом и сложил руки на груди, явно требуя объяснений, но так их и не дождавшись, поиграв со мной и недовольным Скаем в гляделке, серьезно спросил: «Почему ты не вернулась ко мне в комнату?» Подавив дрожь, я ответила: «Я хотела остаться в своей комнате, в общежитии ведьм и ведьмаков», — съязвил Линер, оскалившись на жутко подавленного Ская. «Мне показалось, что кожа солнечного ведьмака начала нагреваться. Поэтому ты не хочешь прийти ко мне?» «Вовсе не поэтому». Я слезла с колен Ская и подошла к Лину ближе. «Я уже сказала, что просто хочу остаться у себя», — серьезно произнесла я, вглядываясь в огненно-рыжие глаза Линера. Они полны злости. Лин еще не вышел из роли Валтора, сейчас он так похож на себя настоящего. Никакой любви и нежности, желания и понимания, только недоверие и раздражение. Аская пригласила скоротать время в удовольствии, — саркастически спросил Линер, горько улыбаясь. За злостью была другая эмоция. За злостью я увидела боль, которую нанесла Лину этой встречей со Скаем. Я, как мне объяснить, для чего здесь Скай и о чем мы говорили? Чтобы Лин поверил, чтобы не злился. «Ты можешь заткнуться хотя бы на секунду», — прорычал Скай, резко поднявшись. Повисшую тишину нарушил грохот упавшего стула, на котором только что сидел солнечный ведьмак. Он сказал это Линеру. «Я помню, что в облачной башне как бы все равны, и профессора, и ученики вне занятий, но я никак не ожидала, что на нервах Скай вдруг скажет такое. Они так смотрят, будто готовы вгрызться друг другу в глотки». Убивающий взгляд Линера, которого я ранила своими словами, и решив вот так пропустить разговор с Линшей и ни слова ему не сказать, и взор разозленного Ская, которого давит печаль, терзает голос шестого чувства. Я отошла на пару шагов и столкнулась с кроватью. «Почему их аура так пугает? Я не хочу их сражения опять. Что ты сказал, щенок? Ты на кого тявкаешь?» — прорычал Линер, схватив Ская за шею и подняв над полом. Ведьмак вцепился в его руку, пытаясь освободиться, схватить ртом немного воздуха. Я никогда не слышал от Лина таких слов. Пальцы Линера сжались вокруг шеи Ская, заставляя ведьмака болезненно промычать. «На тебя, ублюдок, не смей мне приказывать, что делать, а что нет. Мы не на уроке практики огня», — сдавленно выкрикнул Скай и, взмахнув рукой, выпустил на Линера солнечный шар. Лин увернулся, отпустив ведьмака. Скай с трудом удержался на ногах, откашлялся, перевел дух и приготовил новое заклинание. «Верно, мы не на уроке», — ухмыльнулся Линер. Яростное пламя взметнулось вокруг него, а волосы начали окрашиваться в светло-русый. «Я сильно выдохнула», — Линер в ярости, в адской ярости. Он будто стал драконом. «Я никогда его таким не видела. Ты достал меня, мелкий ведьмак. Сегодня я определенно убью тебя», — прокричал Лин уже не своим голосом, голосом Валтора. И огонь соединился с солнцем в поединке смерти. «Я видела только вспышки света и огней, язычки которых обжигали кожу. Деваться никуда, ничего не видно, глаза заслонило бело-рыжей пеленой. Я пыталась как-нибудь закрыться от этого, защититься, но бесполезно, их атаки слишком быстрые и сильны. Если защита облачной башни еще не установлена, то моя комната уже канула в небытие, а то и все общежитие вот-вот рухнет. Их нужно как-то остановить, но я не знаю как». В звон, стоящий в ушах, ворвался оглушительный грохот, и пыль тут же заполонила всю комнату. Я откашлялась, опустилась на пол, на колени, протирая глаза, пытаясь избавиться от какого-то песка, и, переведя дух, огляделась. В комнате, где только мебель была тронута огнем или солнцем, пол завален щепками, тетрадями и книгами. Благо ничего серьезно не пострадало. Я уже хотела начать сбирать важные фолианты и тетради с конспектами лекций, как вдруг осознала. Все эти щепки, осколки от разрушенной двери и стены, которые отделяют мою комнату от коридора общежития. Эти два волшебника выбили двери, почти полностью разрушили стену, и сейчас сражаются в коридоре. Я выбежала из комнаты и наблюдала ошеломительную сцену. Линер, волосы которого наполовину окрасились в светло-русый, а один глаз приобрел бирюзовый оттенок, и взлохмаченный Скай, которого сильно потрепало огнем Лина, одежда изодрана, кожа во многих местах обожжена, покрыта красными пятнами. Вокруг столпились ведьмы и ведьмаки с первого курса и другие ученики с верхних этажей сбежались. Но никто, даже старшекурсники, опасались подойти ближе, потому что сражаются профессор практики огня и сильнейший ведьмак первого курса с особой силой солнца. Никто не посмеет помешать им, а я. И вдруг в тишине, которую изредка прерывали тихие разговоры ведьм и ведьмаков, пронеслась оглушающая звоном в ушах золотая вспышка, и Скай принял свой волшебный облик бога солнца. Тату засияли на его теле, набедренная повязка и голубой небесный пояс развиваются от огромной заметной энергии солнца, распространяющейся золотой дымкой. Цепи и драгоценные камни звякнули, и на Линера устремили свой взор золотые глаза длинноволосого невероятно красивого Ская. «Но я вижу силу Ская, я вижу силу Линера, который обратился к истинному огню и почти превратился в Валтора вновь. И с новой силой я чувствую магию Ская и Линера отчетливее. Их силы не одинаковы по уровню. Они слишком разные, очень разные. Линер намного сильнее Ская. Если сейчас он применит одно из своих сильных заклинаний, то Скай может погибнуть. Они собирают на ладонях новые заклинания. Вокруг Линера искрится огонь неведомой силы. Скай окутан золотым сиянием ослепляющего солнца. Вокруг стало невероятно жарко. Смотреть на разъяренных магов было практически невозможно. Еще немного и... Но заклинание Ская сильно отличается от заклинания Линера. Их мощь слишком разная. Их нужно остановить. Линер убьет Ская, если я сейчас же что-нибудь не сделаю. Я должна исправить свои ошибки. Я сжала кулак, но что-то воспротивилось моим пальцам, не дало ногтям впиться в ладонь. Я подняла руку и увидела свою большую брошь Глумикса. Моя энергия пульсировала. Глумикс зовет меня использовать силу, мне необходимо что-то сделать, применить магию, призвать огонь дракона. Я вскинула голову. С рук Линера и Ская вот-вот слетят смертельно опасные заклинания солнца и огня, способные навредить не только им, но и всей школе. И я рванула вперед, к ним, сжимая между пальцев Глумикс. В одно мгновение все могло закончиться очень плохо. Мы бы все погибли за пару заклинаний, сорвавшихся с пальцев Линера и Ская. И я оказалась под самым ударом. Я встала между ними и сказала себе, что смогу воспользоваться своей новой силой. Я призвала свой огонь дракона, силу Творца, хранящуюся во мне. В мгновение Эллен вернулся в свою обитель и стал полностью подчинен мне. Выпустил огромные когти лезвия, расправил крылья, выгнул спину и грозно-пронзительно зарычал. Моя одежда сменилась ведьминским облачением, а брошь Глумикса вновь оказалась на груди, где и появилась впервые. Я ощутила себя сильной как никогда раньше, и волшебная энергия, огонь заструился по душе, и дух дракона появился надо мной. Огненные доспехи окутали меня рыжей дымкой, укрепились, и я ощутила, как невероятно мощный удар потока солнца врезался в стену моего огня дракона. В тот же момент пламя Нирна, сила Линера ударила с другой стороны. В какой-то момент я подумала, что не выдержу этой силы, что заклинания линерейское убьют меня. Но вдруг Эйлин вновь оглушительно зарычала, и моменты мучения от направленных друг на друга уничтожающих сил прекратились. Я впитала их энергию в себя. По моей душе разлилась сила Ская и Линера. Солнце и огонь, обжигающее солнце ведьмака и приятное тепло огня Линера. И я чувствую себя невероятно сильной. Я никогда не ощущала себя так. Все вокруг закрутилось, закружилось. Все силы, энергия, магия Линера, Ская и моя, все они смешались в непостижимый танец смертоносной силы. Я не видела ничего, только огоньки и свет сияли в моих глазах, и сильный ветер разносил все в разные стороны и кружил. Крики ведьм и ведьмаков расплывчато слышались отовсюду, а после все затихло. Стало так тихо, что в ушах зазвенело вновь. Я открыла глаза и наконец увидела коридор общежития нашей школы целый и невредимый. Испуганные и удивленные ведьмы и ведьмаки, прибежавшие на крики учеников профессора и шокированные Линерой Скай, которые уже успокоились и больше не пылали желанием выжечь души солнцем и огнем. И я, окутанная рыжей дымкой пламени, дух дракона быстро развеялся. И теперь Эйлин удивленно оглядывается по сторонам, нервно метаясь по своей обители. Он вскоре понял, в чем дело, и сел, внимательно оглядывая все моими глазами. «Блум!» — воскликнул Скай и ринулся ко мне. Его волшебное облачение спало. «Блум!» — прокричал Линер и подбежал ко мне. Они оба обхватили меня, сжимая в объятиях, а после внимательно оглядывали всю, и совершенно не обращали внимания, что стоят рядом, что держат меня вместе. Они будто забыли о том, что ненавидят друг друга. Я судорожно вздохнула и помотала головой. В глазах отразился блеск, Глумикс мерцал. В моей душе сейчас очень много энергии, и пусть я чувствую себя немного неуютно, но мне не страшно. Я сняла ведьминское облачение, а вместе с ним пропала и рыжая огненная дымка и брошь Глумикса. И я вновь одета в свою простую одежду, я вновь простой человек. «Ты сошла с ума, бросаться под удар», — воскликнул Линер, хватая меня за плечи. В его глазах такой огромный страх. «Ты ведь могла раниться», — возмутился Скай, обнимая меня. Я оскалилась. «А вы», — не сдержавшись, прокричала я, удивляя и пугая ошеломленных Лина и Ская. Они отступили на шаг назад. «Вы бы убили друг друга. Вы два идиота, которые только и хотят помириться». Я запнулась, замерла с открытым ртом, скользнула взглядом по стоящим неподалеку профессорам. Айрис и Ринниль внимательно следили за происходящим, волшебница земли немного напугана, а преподаватель истории скалится, зло глядя на нас, и решив не использовать в своем лексиконе некрасивые слова, я продолжила, помериться своими силами, выкрикнула я со слезами на глазах, меня это достало, вы совсем не думаете о последствиях, вы совсем не думаете о других, я выдохнула, вы совсем не думаете обо мне, я сказала, что вы оба для меня важны, хватит драться. Линер и Скай опустили головы, пролепетав. «Прости, мне впервые хотелось заплакать у всех на виду, и плевать, что все увидят, узнают, что я не такая уж и сильная, какой кажусь. Я хотела плакать от бессилия. Во мне бушевала магия, я могла сразиться с армией монстров и уничтожить, если не всех, то большую часть, но моральных сил у меня совсем не осталось. Я хочу отдохнуть. Пожалуйста, хотя бы денек, нет, хотя бы час, дайте мне хотя бы один час отдыха от всего. Сейчас я действительно хочу вернуться в детдом, где назначен тихий час, и большинство детей спят, и я хочу туда. Я хочу обменять нынешние проблемы на те, что были тогда. Я хочу воровать яблоки и бегать через шоссе от полицейских и разъяренных продавцов. Я хочу насмехаться над воспитательницами. Я хочу издеваться над детьми, шутить и жестоко и легко. Почему я думала, что сбежав оттуда, я обрету настоящую свободу? В чем заключается настоящая свобода? Когда тебя никто и ничто не сковывает физически. Или когда твоя душа свободна от мучений, когда нет никаких бесконечных страданий, когда не нужно заставлять себя что-то делать по воле других, когда на плечах не лежит тяжким грузом важный долг, когда никто тобой не повелевает, Я не знаю, но оказавшись здесь, я не обрела свободы, я обрела еще большую тяжесть на плечах, я узнала, кем являюсь, приняла свой долг, поставила себе цели, но плевать, плевать на все это, я все выполню и все сделаю, какая бы преграда ни встала передо мной, но мне необходимо отдохнуть, прошу, Блум, тихо позвал Скай, коснувшись моего плеча, я подняла голову. Ведьмы и ведьмаки расходятся по школе, обсуждая увиденное. Линер о чем-то переговорил с Айрис и Риннель, а после взмахнул рукой. Стол, кровать, все мои вещи, потрепанные магией, были восстановлены. Щепки стены и двери, что были разрушены в драке, окутала рыжая дымка. Они поднялись и собрались словно мозаика. И я тихо произнесла: «Оставьте меня в покое». И скрылась за дверью, закрывая ее на замок, проверяя несколько раз, чтобы никто больше не вошел. Открыв окно нараспашку, пропуская в душную запыленную комнату свежий прохладный воздух, я обратилась к Эллину. «Эллин, поставь самую сильную защиту на мою комнату, чтобы даже Линер не смог войти». Эллин задумался и выровнялся. Взмахнул крыльями и распространил свою силу по моей маленькой обители. «Я не уверен, что это задержит Линера, его сила больше моей», произнес Эллин как-то отстраненно. «Но я постараюсь никого не впускать». «Спасибо, Эллин», выдохнула я, разглядывая летний пейзаж за окном. «А ветерок приятно играется с моими волосами. Так хорошо. Прости, что выдернула тебя. Ты, наверное, был с Лин». Эллин мотнул головой. «Все в порядке», улыбнулся дракон и, потоптавшись на месте, принялся укладываться спать. Но он не был полностью счастлив. Эллин пытается удержаться от нарушения закона драконов, но любовь охватила его огненное сердце. То же самое происходит и со мной, когда я думаю о Линере. Линере, который снова сорвался из-за меня. Он подумал, что я не вернулась к нему, потому что хотела провести время со Скаем. И это принесло ему боль. Ская мучает приближающаяся опасность. Он подавлен, он был не в силах сдерживать эмоции. Линер тоже, скорее всего, знает, что нас ждут тяжелые времена, в которых может погибнуть кто-то невинный. И они не выдержали этого напора. Они тоже устали, им тоже нужен отдых. Но я чувствую, что поступило ужасно по отношению к Линеру. Хорошо, что эта битва закончилась без потерь. А я использовала силу Глумикса, не побоялась применить свою магию и впитала заклинания Линера и Ская, вновь превращая их в энергию. И теперь я чувствую их силы внутри себя, в своей душе. Как играется лучами солнца Ская и слегка обжигает меня, понимая, что не я его хозяйка. Как плавно и горделиво танцует пламя Линера, напоминая мне характером своего хозяина и его огненного дракона, но не жалит меня, а обогревает. Это напоминает мне объятия Лина. Так приятно. Я вздохнула полной грудью, чувствуя, как легкие заполняет свежий воздух приближающегося вечера. Понаблюдала за игрой солнечных лучей на стекле окна. Видела, как ветер слегка касается штор. Удовлетворенно улыбалась, наблюдая, как Эллин спокойно дремлет в своем медленно танцующем огне и улыбается, и направилась к столу. Там лежат книги, которые я очень хочу изучить. «Так, Блум», — умеренно произнесла я, потягиваясь, — «хватит волноваться, ты все сможешь». С этими словами я взяла первую книгу о трансформациях и дополнениях к силам ведьмы и начала читать. Книга рассказала мне о многих перевоплощениях, но они не такие, как у фей. Крылышек у нас не появляется, как и коротких блестящих юбочек и топиков, зато значительно увеличиваются силы. Ведьмы не слишком заинтересованы в смене имиджа, мы привыкли владеть своей силой в полной мере постоянно, не тратить время на перевоплощение. Однако все же некоторые костюмы и украшения ведьмы себе подобрали, да очень тщательно. И я хорошенько изучила каждую главу. Вакуум, который очень меня заинтересовал, это особый сосуд ведьмы. Он есть не у каждой. Ведьма получает его сама или же имеет от рождения. Волшебный сосуд ведьмы похож на бутылочку с волшебной пыльцой Enchantix Fae, но эффект противоположный. Вакуум применяют для поиска и сохранения самой мощной магии волшебной вселенной. Если ведьма получила вакуум сама, за некоторые заслуги в делах тьмы, то она носит его с собой, как и некоторые феи бутылочку с волшебной пыльцой. Ведьмы, получившие вакуум от рождения или заставившие себя вызвать его, создавшие его из собственной силы, это возможно, только если ведьма имеет магию, которую можно использовать для творения в масштабном смысле, способны призывать волшебный сосуд, сконцентрировавшись на нем. Я отстранилась от стола. Желание вызвать свой собственный вакуум не просто заиграло во мне, Оно загорелось сильным огнем, и я тут же подняла руки, сосредотачиваясь на своей силе. Вокруг меня заискрился огонь, ладони окутала рыжая дымка энергии, и кажется, вот-вот появится мой вакуум, но образ артефакта рушится, смазывается, появляются пятна какого-то голубого оттенка, который всегда меня привлекал, форма сосуда меняется. Мне показалось, я заметила что-то похожее на свою брошь Глумикса, а после все прервалось. Похоже, у меня его нет, или я пока не готова его призвать. Правда, вакуум мне и незачем. Я не собираюсь искать самую мощную магию в волшебной вселенной и хранить у себя. Я продолжила чтение и перешла к самому важному, к Глумиксу. Глумикс – дополнение к силе ведьмы. Некоторые называют его самостоятельной трансформацией, другие же утверждают, что это всего лишь частица силы, сохраненная в кристалле украшения, которое получает ведьма. Многие сравнивают Глумикс с Чермиксом. Чермикс, как приписано в этой книге по скриптум, фея получает, преодолев свой страх или недостаток. Однако сходство у Глумикса с Чермиксом только в броши, и то не полное. Брошь Глумикса показывает, насколько сильна энергия ведьмы и как быстро она циркулирует, а Чермикса, простая, будто купленная в ювелирном магазине, даже кристаллу почти не сияет. У Глумикса он переливается всегда. Также у Глумикса нет свойственной Чермиксу сумочки. Для чего эта сумочка, я так и не поняла. Возможно, в ней можно что-то хранить, или там тоже концентрируется большая сила фей. Если же нет, то это просто повод покрасоваться новой абсолютно бесполезной вещицей. В общем, как обычно, в стиле большинства глупых фей. Глумикс, как мне уже не раз говорили, ведьме дарует могущественный волшебник, к которому она идет в подчинение. Здесь описан еще один способ его получения. Я не совершала в тот момент никаких особо злых поступков. Ошарашенно произнесла я вслух и даже разбудила Элина. Дракон приоткрыл один глаз, недовольно фыркнул дымом и вновь закрыл, продолжая дремать. Я хихикнула и вернулась к чтению и размышлению о Глумиксе. В тот день я только и делала, что сомневалась в смысле своей жизни. Сомневалась в себе, в своих друзьях, в Линере, с которым поссорилась только из-за того, что Ралис, который мы благо уже не увидим больше, назвала его Лином. В момент получения Глумикса я поборола свой страх, приняв себя и свою сущность, свой долг быть хранительницей и защищать этот мир. Я извинилась перед Линером, рассказала ему, что меня тревожит. И именно в тот момент я и обрела эту силу. Глумикс, или, нет, не может этого быть, я же ведьма, у меня не может быть Чермикса, глупость какая-то, получается, я просто изобрела новый способ получения этой силы, ну ладно, но я все равно мало что понимаю. Глумикс помогает ведьме читать более мощные заклинания, поглощать энергию магии, направленной на обладательницу Глумикса, а также использовать конвергенцию с другими ведьмами и темными существами, дает возможность использовать новые заклятия, возможные к применению только ведьме с Глумиксом. Так вот почему я поглотила заклинание Линерейское. А что за новые заклинания, доступные только с силой Глумикса? Если бы в книге был список заклинаний, я перевернула страницу и увидела целый сборник. Это то, что мне было необходимо. Я тут же открыла тетрадь, взяла ручку и принялась переписывать все подряд, а после уже буду разбираться, какое заклинание я смогу произнести со своим Глумиксом. Пусть и всего одно из нескольких сотен, что здесь описаны. И завершив работу, начала читать следующую главу. Дисенчантикс удивил меня. Оказывается, у ведьм есть трансформация, полностью противоположная финальному перевоплощению феи, Энчантиксу. Получив эту силу от более могущественного существа, ведьма обретает огромные силы и может свободно пользоваться ими, творя тьму. Также эту силу ведьма может получить, пройдя особое испытание судьбы. У каждой оно свое. Дисенчантикс помогает ведьме лучше противостоять силе света. И я впилась взглядом в портреты ведьм в Дисенчантиксе. Очень красиво. У кого-то это почти что купальник с тонкой тканью поверх и ярким макияжем на лице. У еще одной ведьмы длинное черное платье с высокими разрезами по бокам, что идут от самой талии, а на ногах и руках чулки и перчатки в мелкую сетку. У другой, короткое коктейльное платье темно-зеленого цвета с рюшами на груди и вокруг бедер, от которых тянутся длинные полупрозрачные ткани. Прекрасные костюмы и у всех самые разные, и брюки, и маски, и цветы, и узоры из стразов и разноцветных нитей, и браслеты, и ожерелья, и пояса, и кольца, и невероятно красивые прически в самом разном стиле. Просто загляденье. Хотелось бы и мне получить Дисенчантикс. С этой силой я бы смогла победить Даркера, а Глумикс? Хватит ли мне мощи Глумикса на бой с Темным Фениксом? Но особого испытания, достаточного для получения этой трансформации, у меня пока не было. Возможно, у меня еще недостаточно выдержки для контроля такой силы. Но все же интересно, какой костюм был бы у меня. Я бы хотела что-нибудь похожее на мое платье нынешнего ведьминского облачения. Возможно, какие-нибудь украшения и макияж. Что-нибудь для разнообразия. А на чем стоится костюм Дисенчантикса ведьмы? Что влияет на то, каким будет облачение? В книге написано, что это зависит от личных предпочтений ведьмы, обстоятельств, с которыми она получает Дисенчантикс, испытания судьбы, или от мага, который дарит ей эту силу. Далее я перешла к еще более интересному разделу. Глава о темном Сирениксе очень заинтересовала меня. Лишь единицы ведьм смогли обрести эту трансформацию. Все потому, что необходимо вытянуть эту силу у феи, которая обрела Сиреникс. Сейчас феи с этой трансформацией не осталось, причина в книге не расписана. Указано лишь то, что борьба за Сиреникс очень трудна и опасна. Раньше, тысячи лет назад, феи Сиреникса было столько же, сколько и волшебниц с другими трансформациями. Не все ведьмы стремились к темному Сирениксу, но некоторые, обретшие эту силу, получали возможность отправиться в бесконечный океан, мир, где находятся столпы света, равновесия и власти, а также легендарный трон императора. Через бесконечный океан можно попасть из одного измерения в другое, открыть портал на любую планету. В отсылке кратно написано о том, что это за столпы и трон. Если столпу света, благодаря которому во всей волшебной вселенной светит солнце, навредить, то свет пропадет, а солнце закроет темной непроглядной пеленой. Столб равновесия поддерживает равновесие всех миров волшебной вселенной. И если его спокойствие потревожить, повсюду начнутся землетрясения, наводнения и штормы. Столб власти, столб всех королей и королев, правителей многих миров волшебной вселенной. Трон императора дарует своему обладателю абсолютную силу над всем живым и неживым во всех мирах и невероятную силу, способную подчинить своей воле любое существо. Сейчас в бесконечном океане нет императора. Трон необходимо активировать. Однако трон проклят, сила, которую он дает владельцу, сводит с ума. И я поняла, я чертовски хочу получить темный Сиреникс. Я хочу побывать в этом бесконечном океане. Я желаю надеть этот облегающий костюм из чешуи и щупалец на спине, примерить эту необычную высокую прическу и оказаться в океане всех миров. Это же средоточие огромных сил, три великих столпа и трон императора. Как же я хочу изучить это место. Я бы плавала там вечность, разглядывая диковинных рыб и коралловые рифы, чувствуя все волшебство этого места. Но чтобы получить темный Сиреникс, необходимо отнять Сиреникс у феи, а феи с этой трансформацией уже не осталось. Впрочем, может, сейчас уже появились светлые крылатые создания с плавниками на ногах, но кто знает, где их искать, да и как отнимать силы у других магических существ, я не знаю. Со вздохом я принялась читать следующую главу. Темникс, трансформация, которая считается просто новым уровнем силы. Название пошло от словосочетания «темные ведьмы». Изначально трансформация так и называлась, но после названия сократили. Темникс – эталон силы ведьмы. Истинная власть над черной магией, контроль над высшими магическими и немагическими животными, сильнейшие заклинания черной магии. И чтобы овладеть этой силой, нужно подавить в себе темные Сиреникс и смешать свою сущность с тьмой. Следующая трансформация побудила меня к долгому размышлению. Древникс – сильнейшая сила и трансформация ведьмы. Первые ее обрели три древние ведьмы, когда были еще людьми. После смерти, которая, как написано в книге, произошла по неизвестным обстоятельствам, их тела пропали. Души же остались жить в этом мире, имея возможность вселяться в других людей, завладевая их разумом и силой, сражаясь с душой человека, подавляя волю. Полагаю, здесь упоминается о смерти Лилис, Дхармы и Белладонны, когда на остров Ленарес напал темный Феникс. Тогда он убил матушек Валтора. Древник сдает абсолютный контроль над силами тьмы, черной магией, делает ведьму невосприимчивой к любой светлой силе, не основанной на огне дракона, дарует ведьме долгую жизнь. Если тело ведьмы с силой Древникса уничтожить, дух и ее магия останутся. Она может делиться с другими злыми существами своей силой, вселяться в тело. И еще кое-что. Об этом я хотела поразмыслить получше. До этого момента я ставила себе цель овладеть всеми трансформациями ведьм, совершенствуясь. Если в этой книге описаны все уровни сил ведьм, то дальше темникса я не пройду. Сила древникса противоположна огню дракона. Со вздохом оглядела портреты ведьм в древниксе, их темные платья в пол, перчатки, угловатые маски. Остановилась на изображении трех древних ведьм в образе духов, призраки с развивающимися волосами, что похожи на змей, с длинными пальцами и когтями, тянущимися ко мне со страницы книги. Такими я их видела, когда узнала свое прошлое, в видении. Ведь это матушки Валтора, они вовсе не злые, это Даркар сделал с ними такое, он осквернил прекрасных могущественных волшебниц-сестер, которых ненавидели. За что они заслужили такое обращение, такую судьбу, и где они сейчас? Живы ли? Возможно, они с моими родителями в забытом измерении, но как мне их найти? Я хочу спасти матушек Валтора, Линера. Хочу, чтобы он был счастлив, чтобы его семья вновь была прежней. И Лилис, Тхарма и Белладонна увидели своего взрослого сына, каким смелым, прекрасным, сильным и уверенным вырос Валтор. Я зарыла книгу и положила голову на руки. Надо приниматься за следующую книгу, а сил уже нет. Изучение фолианта и поток мыслей меня утомили, но зато я узнала, что делать с этим глумиксом и как пользоваться силой, дарованной мне этой необычной сияющей брошью. Отринув все размышления и легкую дрему, я открыла следующую книгу. С того момента, как я заглянула в полку столика в спальне Линера, с того момента, как увидела там волшебный красный кинжал, который заговорил со мной, и сказал, что может убить дракона, огненного дракона, его властителя и душу. С этого момента я не забывала о возможной опасности для себя и для Лина. Я открыла фолиант и принялась читать о кинжалах, и их просто огромное количество. Две энциклопедии и полный сборник просто забиты информацией о самых разных кинжалах по виду и силе. Я разглядывала изображения прекрасных оружий с изящными рукоятями, усыпанными переливчатыми драгоценными камнями, созданные из редких металлов, ритуальные, простые и волшебные, легендарные и уникальные, могущественные и обладающие даром голоса и чувств, кинжалы, в которые заключены души людей, животных и даже сильнейших волшебников. Просто поражает. Но я пока не нашла, что искала, и уже отчаявшись, я перелистнула последние страницы и наткнулась на него. Это он, тот самый кинжал, который говорил со мной. Его красная рукоять с яркими кровавыми камнями и золотой отделкой. Это он, но о нем почти ничего не написано. Если у остальных почти все характеристики расписаны по пунктам, то здесь лишь самая основанная информация, что он волшебный и в нем заключена магическая энергия, что, по сути, является одним и тем же, а также, что он затерян. Все остальные графы пусты, будто автор хотел дописать эти страницы, начал, но что-то не позволило ему закончить свою книгу. И что мне теперь делать? Где искать информацию? Правда ли этот кинжал способен убить огненного дракона? Я помню слова профессоров о том, что у всего в мире есть противоположность. Если есть кинжал, способный уничтожить огненного дракона и его властителя, значит, есть подобный артефакт, которым можно уничтожить противоположность дракона, темного феникса. Возможно, это не артефакт, а что-то иное. Это может быть некое заклинание, ритуал, печать, или вовсе простая вещь вроде солнечного света, который стирает любую тьму. Мы ни разу не встречались лицом к лицу. Нам не удавалось встретиться с Даркаром и изучить его, я видела лишь его изображение в книге и в своем сне в образе скелета в доспехах. Как говорила Линша, он следит за нами в любой точке магического измерения, возможно даже сейчас я под его неустанным надзором. Боюсь, ему даже защита Элина нипочем. Со вздохом я отодвинула книгу, которая почти ничего мне не рассказала. Оставалось еще, но прочитать все за один вечер я бы не смогла. К тому же я не заметила, как время уже приблизилось к ужину. Я немного проголодалась. Я поднялась, решив продолжить чтение после ужина. И с надеждой, что никого назойливо приставучего не встречу, вышла из комнаты. И, о боже, какая я наивная. Учитель Блум, учитель. Эти голоса пронеслись в небольшой кучке ведьм, к которой я и пристроилась по пути в столовую. Ученицы застыли, удивленно оглядывая друг друга. Некоторые тут же устремили свои взоры на меня, а я с кривым выражением лица обернулась. Ко мне подбежали три известные ведьмочки с ярчайшими улыбками на лицах, что зажмуриться захотелось, но пришлось нацепить легкую улыбку. «Здравствуйте, учитель», — девочки коротко поклонились. Я кивнула. «Мы слышали, вы со своими друзьями и профессорами Линером и Брендоном были на отдыхе в диких землях», — говорила Этина. «И откуда они знают?» Я кивнула вновь, скептически поглядывая на излишне внимательных к беседе остальных учениц, столпившихся рядом. «Как вы отдохнули?» — спросила Сэм, сложив пальцы в замок, блестящими от нетерпения глазами глядя на меня. «Но мне совсем не хочется рассказывать, как превосходно мы провели отдых на диких землях». «Учитель», — окликнула меня Сэм, когда я вдруг замолкла, и вновь улыбнувшись, без капли искренности, я ответила: «Да, отлично. Пожалуйста, расскажите о диких землях», — попросила Этина. «В каких местах вы побывали, что видели, чем занимались?» «Все, что угодно». «Да, нам очень интересно», — кивнула Леннита. «Что ж, не отказывать же им. Почему бы и не пообщаться со своими ученицами?» Я кивнула, окинула быстрым взглядом опустевший коридор. Ведьмы уже разошлись, зато я заметила двух знакомых мне личностей. Ведьмаки шли рядом, наверное, тоже в столовую, и о чем-то разговаривали. Два брата, Ликардо и Никардо, увидели меня, поздоровались улыбками и прошли мимо. «Давайте поговорим в столовой», — сказала я. Девочки поспешили за мной хвостиком. «Иногда это кажется милым. Я слышала, ведьмы о чем-то переговаривались, кажется, все обо мне, но тему разговора не уловила. Но когда мы вошли и сели за свободный стол, и перед нами появилась еда, Леннита поинтересовалась: «Учитель, мы стали видеть вашу ауру и чувствовать огненную энергию», — говорила ведьма, пока подружки уплетали овощи и мясо. «Ваша сила выросла?» — проглотив, жадно спросила Этина, восхищенно глядя на меня. «А еще меня удивляет, что они не перестали общаться со мной, зная, что это я чуть не уничтожила школу небесным пламенем. С того времени мы впервые разговариваем, и их отношение ко мне совсем не изменилось. Впрочем, как и у остальных ведьм и ведьмаков, что за странные существа?» Я вздохнула, отпивая чая. «Да», — ответила я, — «и пока мне необходимо работать над своими способностями, я не смогу учить вас». Девочки не унывали и с улыбками кивнули. «Конечно», — кивнула Этина. «Вы расскажете нам о диких землях», — напомнила мне ученица. И я начал рассказ, иногда прерываясь на еду и различные дополнения, ответы на вопросы ведьмочек. В итоге было многое опущено. Для начала то, что мы заблудились в лесу на склоне горы, потеряли Ская, а после вовсе началась сильная метель. То, как мы нашли домик неподалеку, встретили заплутавшего ведьмака и остановились там на ночь, и все из этого вытекающее. Далее я избавил рассказ от вопиющих подробностей лесного пожара, от битвы с Диаспро, от сильнейших заклинаний наших профессоров, которые спасли нас и ситуацию, от того, что приспешнице Даркера вдруг зачем-то понадобилась я. В следующем дне были изъяты ссоры и примирения, ловушки и конвергенция, ожоги и разгоревшееся соперничество поздно вечером, которая продолжилась в моей комнате в общежитии в коридоре. Зато девочкам очень понравилась часть о том, как мы веселились с Линерканой в озере, а после и с ее семьей. Да и о трех сыновьях королевской семьи Лаостерса я тоже умолчала. И пока девочки обсуждали мой рассказ, я грызла печенье, подперев голову рукой, и разглядывала дальнюю стену большого зала столовой, вспоминая те горячие прикосновения Валтора ночью в палатке. И с каждой картиной воображения понимала, что хочу снова испытать эту страсть. Но я сказала себе, что буду отдыхать, хотя бы эти два дня. Но, чертовски хочется к Линеру. Но нет, нет, не сегодня. Ну, может, завтра. Я подумаю. Спасибо большое за рассказ о вашем отдыхе, учитель, счастливо произнесла Этина, завершая трапезу и поднимаясь из-за стола.